Ред Джеймс Уайт. Личиночный фельчинг. Самое неприятное в сосании задницы мертвой собаки – это личинки. А еще волосы. А еще тот факт, что они не принимают ванну и не пользуются туалетной бумагой. А также то, что спустя некоторое время после смерти они раздуваются и начинают течь. Особенно на такой жаре. Уверен, сейчас вы недоумеваете, на кой хер кому-то ни было сосать собачий зад, к тому же мертвый. Ведь это явно не гигиенично, в особенности, когда продукты разложения вытекают наружу, воняют, как общественный туалет, да и на вкус точно такие же. Только представь себе, каково это вылизывать личинок из общественного унитаза. И тогда вы поймете, чьи, что пришлось пройти мне. Ну, вы бы меня поняли, если бы душа вашей мертвой жены была заточена в гниющем трупе датского дога, и единственным способом освободить ее дух было бы высасывание его через жопу собаки. Ну, хорошо, я не уверен на все 100, что это правда. Так мне сказала жрица Вуду, но она могла и наебать. Ведь дело в том, что моя жена при жизни очень любила, когда ей вылизывают анус. И теперь, когда она мертва, все стало еще хуже. Чувак, она была просто ненасытной. Ты спрашиваешь, как ее угораздило застрять в теле мертвой собаки? Это длинная история, связанная со жрицей Вуду, у которой был пунктик – групповой секс с немецкими догами. Это ни при чем. Но она была еще и бисексуалкой, пыталась соблазнить и жену, и домашнего питомца. А был вне себя от бешенства и хорошенько надрал ей задницу. Мой пес в итоге сдох. И моя жена оказалась теперь заперта в теле моей собаки. Я даже не хочу это обсуждать. Это все еще больная тема для меня. Дело в том, что сексуальной ненасытности сейчас, когда она стала дохлым страшилищем, в ней не меньше, нежели когда она была 150-килограммовой нимфоманкой со склонностью к мазохизму. Я должен признать, я и правда скучаю по моей собаке. Таким образом, мне пришлось припасть губами к морщинистому заду Куини, в то время как из него ручьем текли жидкие экскременты, с громким звуком выделялись гнилостные газы, а куча личинок кишмя кишели на моем языке и на моих устах, прям как в фильме «Ночь живых мертвецов», только с домашними питомцами. Присохшие к волоскам куски говна, словно фекальные дреды, окружали ее волосатые бедра. Гнойные пролежни и герпесные нарывы обезобразили ее зад. Причем последние были от проститутки, которую я снял и которая не особо распространялась о своей сексуальной истории. Изнутри ее прямая кишка настолько кишела острицами, что ее анус напоминал горшочек с переваренным рисом. Я открыл это, когда пытался пихнуть яйца в ее кровоточащий анус, раскручивая ее кишечник. Я ведь тоже имею право на веселье, ведь так? Ее потребности на этом не заканчиваются. Струйки крови сочились из разрывов слизистой мембраны ее кишечника, там, где я начал прорывать отверстие сквозь ее тело, разрывая его, так что прямая кишка и вагина смешивались в одну большую рваную дыру, кишащую ворохом червей. Эту же дыру я сейчас вылизываю, как кремовые розочки с торта. Куини не издала ни звука, когда я погрузил свой язык глубоко в ее кровоточащий, кишащий личинками анус. На секунду я оторвался, дабы вдохнуть воздуха, после чего опять погрузил его в разбухшую плоть, раздираемой упорной эрекцией. Это звучит странно, я понимаю, но это дерьмо меня реально заводит. Я не трахал ни одной сучки с тех пор, как моя жена застряла в этом собачьем трупе. Поэтому и был возбужден до предела. Я ерзал и вертелся, в то время как куча червей ползала по моему члену, по моей сморщенной мошонке прямиком во влажную глубину моего собственного неподмытого ануса. Их неистовое шевеление по моим обосранным геморроидальным узлам провоцировало импульсы прямо в спинной мозг, отчего я испытал самый жесткий оргазм за последние месяцы. Я извлек мой истощенный орган из нижней части моей возлюбленной и замер в благоговейном ужасе, уставившись на море личинкообразных паразитов, что плавали в моей сперме, в то время как она разливалась от ее развороченного ануса густой кремообразной массой, что извивалась и изгибалась, стекая с ее заднепроходного отверстия и капая на пол. Насколько же сильно я ее люблю. Я взял хвост Куини и попытался очистить им ее анус, все еще покрытый порциями свернувшегося мужского сока и кишащей беспокойной колонией извивающихся остриц. «Как далеко я готов зайти ради любви?» – вопрошал я сам себя. Затем, без единой задней мысли, я погрузил свое лицо в ее задницу и ввинтил свой язык в липкую гнойную дыру, а после с громким и влажным звуком я всосал в себя червей, сперму, кровь и все остальное, до блеска вычистив ее анус. Я слишком сильно ее любил, мертвая или живая. Она все равно оставалась лучшим другом человека. Конец рассказа. Авторский перевод Романа Катачигова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия всего этого безобразия начитана специально для паблика экстремального хоррора.